Глава 46. Саммер. Через несколько минут меня накрывает странная эйфория, а голова начинает кружиться. Я невольно хихикаю. Почувствовала? Угу. Лиам обнимает меня крепче, утыкается носом в мои волосы и вздыхает. Я накрываю его ладони своими и нежно поглаживаю кожу вокруг распухших костяшек. Такие красивые руки и так незаслуженно пострадали. Это, наверное, очень больно. Рисую круги на костяшках и улыбаюсь без причины. Мне все еще с трудом верится, что мы с Харрисом встретились всего какую-то неделю назад. За это короткое время уже произошло столько сумасшедших событий, что можно писать сценарий к долбанной мелодраме. Кажется, я знаю Лиама целую вечность. Я правда знаю его очень давно. Но так близко мы не общались с ним никогда. «О чем ты сейчас думаешь?» – спрашивает Лиам. «О нас с тобой». «И о чем именно?» Я улыбаюсь и вскидываю на него голову. Он касается кончиком носа моего и тоже улыбается. «Помнишь, как мы раньше постоянно воевали и обзывали друг друга последними словами?» «Ты и сейчас обзываешь меня последними словами?» «А ты называешь меня мартышкой, хотя поклялся этого не делать?» «Да». Он смеется и сжимает меня крепче. «Но тебе же нравится. Признайся в этом». Я закатываю глаза. «С тобой бесполезно спорить». «Со мной вообще не нужно спорить. Просто соглашайся на все и радуйся жизни». «Ну да, конечно. Это так не работает, Лиам». «А как это работает?» «Да хрен его знает». Лиам фыркает от смеха. Исчерпывающий ответ. «Но ты и правда был говнюком в детстве. И как же ты меня раздражал?» «Ну, а чего ты хотела?» «Детство было самым мрачным периодом моей жизни. Я отрывался на других людях как мог. Это приносило мне хоть какое-то облегчение, иначе я бы просто свихнулся от вечных нотаций отца и деда». «Я тебя понимаю», — вздыхаю я, вцепившись в его ладони. «И больше не осуждаю». «Спасибо. Почему Питер такой, с тобой? Я думала, он такой замкнутый только потому, что много работает. А судя по твоим рассказам, он действительно деспот». «Ох, извини, Лиам». Я резко оборачиваюсь к нему. «Я опять свой нос сую. Не отвечай, если не хочешь». «Все нормально». Он слабо улыбается и проводит большим пальцем по моей щеке. «И я сам не знаю, почему он такой со мной. Наверное, потому что я всегда был себе на уме и пошел против их с дедом семейной системы». «У них была система?» – ошеломленно спрашиваю я. «О, еще какая. Лет до 12 я был под жестким контролем. Слушался их во всем. Готовился к поступлению в колледж, который они для меня выбрали. Все мое будущее было расписано у них на бумажке. И ни я, ни моя мать не имели абсолютно никакого права голоса. Чистой воды патриархат. Я практически не знала Джека Харриса, отца Питера. Он почти все время проводил в офисе либо сидел дома, запершись в своем кабинете на втором этаже. Но мне посчастливилось однажды поймать на себе его ледяной взгляд, когда мы с Сашей слишком громко смеялись рядом с его комнатой. После смерти Джека, Лиаму тогда только-только исполнилось 14, Питер словно стал его копией. Находиться с ним рядом всегда было некомфортно, хотя он не говорил ничего плохого, лишь вежливо улыбался. А после смерти отца он еще больше замкнулся и ушел в себя. Я не помню, видела ли вообще когда-нибудь, как этот человек искренне улыбается. Мне до сих пор трудно понять, как жизнерадостная и добрая Кэтрин живет с ним столько лет. Если все дело только в страхе, то это вечная пытка, а не жизнь. «Когда дед умер, я надеялся, что отец наконец отстанет от меня», — продолжает Лиам. «Думал, что он такой, потому что просто-напросто боялся своего отца и не смел ему перечить. Но нет. Оказывается, Джек здорово промыл сыночку мозги. И после его смерти Питер вцепился в меня еще сильнее. Тогда я и взбунтовался. Меня тошнило от одной лишь мысли стать такими же занудами и клерками, как они. Я честно сказала отцу, что не хочу заниматься семейным бизнесом, что мне нравится музыка, и я хотел бы развиваться в этом направлении. Он долго смеялся, затем дал мне по шее и сказал идти читать «Капитал» Маркса. Я так сильно разозлился, но еще сильнее мне захотелось доказать Питеру, что помимо бизнеса есть и другие занятия, которые могут привести к большему успеху. Но он не воспринимал меня всерьез. И я доказал. Думаю, сейчас он именно поэтому со мной и не общается. Не может вынести того, что я оказался прав. Я пришел к успеху сам, справился без его помощи. Я за день могу заработать денег больше, чем он за месяц. Но он слишком увяз в своей скучной работе и обидах, чтобы порадоваться за собственных детей или хотя бы просто расслабиться. А в чем заключается его работа? Чем ты должен был заниматься? Всякой мутью. Управлением, развитием сети, разработкой стратегий, финансовыми анализами, бесконечными совещаниями с такими же важными шишками и так далее. Такое может понравиться лишь конченому зануде. Тебе, например. Эй! Я бью его по плечу. Я вообще не финансист и не управленец. По этой части больше Хлоя. Твоя сестра? Ага. Да уж, две зануды в доме. Бедные родители. Ты такой душный. Я закатываю глаза, и он смеется и крепко меня обнимает. О, крошка, обожаю, когда ты злишься. Когда ты последний раз был дома? Спрашиваю я тихо, спрятавшись в его теплых объятиях. 5 лет назад, когда Саша тоже решила поступать в Калифорнийский. Она боялась сказать родителям, что хочет переехать ко мне и что не будет учиться в Северо-Западном. Я приехал к ней в качестве моральной поддержки. Мама, конечно, расстроилась, что они будут редко видеться, но протестовать не стала. А Питер? Я знаю, что он сделал, говорю я сдавленно. Саша рассказывала мне об этом. Питер тогда выбросил из дома все ее вещи и сказал ей больше не возвращаться. Им обоим. Не знала, что в тот момент Лиам был там, но я рада, что Саша была не одна. После этого наш папаша и заявил, что видеть и слышать нас больше не желает. Улыбается Лиам, как ни в чем не бывало, поглаживая мои плечи. «Ты чего дрожишь? Замерзла?» «Какой же Питер придурок!» Зло вырывается у меня. Лиам вскидывает брови, а после начинает смеяться. Его смех глубокий и раскатистый. Он смеется так долго, что в уголках его глаз выступают слезы. Я смотрю на него удивленно и сама начинаю смеяться. Происходит что-то за гранью нормальности. Дыхания не хватает, в боку начинает колоть, а мы просто хохочем, как одержимые, будто нам рассказали невероятно смешную шутку. «Это было мило», — говорит Лиам, успокоившись, и треплет меня по макушке. «Ну, надеюсь, твой отец не такой мудак». «Нет, совсем не такой». Я улыбаюсь, теплотой вспоминая своего любимого старого рокера. Он словно большой ребенок, всегда всем восхищается. Любитель кожаных курток, джинсов в обтяжку и молочных коктейлей. «Огонь!» — хохочет Лиам, откидывая голову назад. «Тебе повезло с ним. Наверное, поэтому ты такая классная». «Нет, характером я больше в мать. Но это даже к лучшему, потому что отец слишком ветреный. Про меня говорят то же самое. Но это же неплохо. Нам отведено так мало времени, и тратить его на занудство, я считаю, просто кощунство. А ты из тех, кто берет от жизни все, да? А ты еще не поняла?» Усмехается Лиам и порывисто прижимает меня к себе, приложив свои теплые руки мне на поясницу. «Тебя вот только мне не получается взять. Ты все время от меня ускользаешь и упрямишься. Со мной что-то происходит. В голове появляется столько разных мыслей. Я хочу признаться Лиаму, что сохла по нему с самого детства. Но где-то на подкорках сознания понимаю, что не нужно этого делать. Я обязательно потом об этом пожалею». Лиам опускает руки на мои тазовые кости и низ живота сводит сладкой судорогой. Я сжимаю его бицепсы, спускаюсь ниже, обхватывая предплечье, касаюсь запястий. Я должна контролировать его прикосновения, пока еще могу, иначе они сведут меня с ума, и все закончится тем, что я опять позволю ему лишнее. «А ты еще не понял, что не все в твоей жизни дается просто так?» Шепчу я, и его глаза вспыхивают. «Тогда скажи мне, что я должен сделать?» «Кто знает?» Я игриво пожимаю плечом и высвобождаюсь из его объятий. «Пойдем обратно?» «Не хочу возвращаться». «Но надо. Не стоит нам оставаться наедине так долго. А то слухи пойдут всякие». «Испугалась, что я соблазню тебя?» Лиам усмехается, подражая моему игривому тону. «Хочешь кончить еще раз? Только попроси, Саммер». «Боже!» Его дерзкие слова тут же пронзают меня между бедер, но я не подаю вида. Лишь закатываю глаза в ответ и возвращаюсь в клуб.